Глава 17. Ирина Орлова. Казарма отдельной роты 2-го истребительного полка 6-го флота располагалась прямо на территории космодрома, на противоположной от башни стороне. Приземистое одноэтажное здание грязно-зеленого цвета с комплексом вспомогательных построек, окруженное высоченным забором и имеющее 10 собственных посадочных квадратов. Оно ничем не отличалось от тысяч подобных построек, разбросанных по планетам Конфедерации. Поэтому, выбравшись из своего кречета и полюбовавшись на стройные ряды торнадо, стоящие в сотни метров от казармы, Ира сначала не обратила никакого внимания на внешний вид офицеров, с интересом смотревших на приземлившиеся корабли. И дожидаясь, пока Виктор завершит подключение истребителя к шинам элеватора арт-склада, лениво поглядывала по сторонам. Зато Элен, спихнувшая обязанности первого номера на Форда и тоже выбравшаяся из корабля, мгновенно усекла разницу. «Слышь, Орлова, а мальчики-то тут совсем не мелкие, даже странно как-то». Повернув голову в сторону обшарпанной капли, рядом с которой лениво слонялось человек 8 полураздетых офицеров, Ирина удивленно присвистнула. Действительно, каждый из военнослужащих напоминал выпускника первой очереди проекта. Правда, только ростом и габаритами, с пластикой и четкостью движения у демонов было получше. «Симпатичные есть?» Возникший рядом Конти, ухмыльнувшись, посмотрел на Вильямса и тут же нарвался на ехидный ответ. «Откуда я знаю, какие мальчики тебе нравятся? Сходи, посмотри сам. Может, кого и выберешь». «Злая ты!» – обиделся парень. «Я ж для вас стараюсь, дурехи. А то, что вы видите в жизни, кроме своих напарников? Нам с ними повезло!» – усмехнулась Орлова. «А вот тебе можно посочувствовать. Если бы не наша забота, вообще бы умер от скуки». «Что за забота?» – не поняла Вильямс. «Ну, я про кукол. Хоть один переход в гипере, но он чувствовал себя мужчиной». Вспомнив внешний вид куклы Рики, Ира расхохоталась и, заметив, что Виктор выбрался из корабля, послала на панику воздушный поцелуй. «Ладно, болтуны, пошли представляться местному начальству». Волков жестом заткнул не на шутку возмущенного наездом Конти и первым направился к входу в казарму. Вслед за ним, забросив за спину рюкзаки с личными вещами, двинулись остальные. «Тебе... не кажется, что тут что-то не так?» Вслед за Ириной, заходя в казарму, мысленно спросила ее Вильямс. «Ни одной шуточки. К ребятам никто не цепляется». «Ага», – посмотрев на ближайшего пехотинца, удивленно ответила Орлова. «А в глазах? Ненависть? Что за фигня?» «Не подскажешь, как найти капитана Беккера?» Остановившись рядом с дежурным по подразделению, тем временем поинтересовался Волков. «Он в тире. Минус 4-й ярус, 2-я дверь направо. Если хотите, могу вызвать его сюда, сэр!» Вытянувшись по стойке смирно, отчеканил старший лейтенант, злобно глядя на Вика. «Секундочку! Чё это с ним? Чё он так прогибается?» В общем канале спросила Вильямс. «Или я ослепла, или Волков пока с лейтенантскими погонами?» «Какие погоны? Вик косит под министра обороны! Только что на целого генерала наезжал!» Хохотнул в ответ Семенов. «Посмотрите, какая стать!» Увидев лицо капитана Беккера, выходящего из лифта, Волков ошалело завертел головой, пристально вглядываясь в каждого находящегося в коридоре офицера. «Добрый день, господа!» – замеряв перед строем демонов, начал капитан. «Добро пожаловать в хозяйство оборотней, капитан Иоганн Беккер. Прошу следовать за мной, я покажу вам ваши комнаты, там и побеседуем». «Слышь, Вик, а что это ты на него так вылупился?» Заметив зависть в глазах Волкова, ехидно поинтересовалась Вильямс. «Я всю жизнь мечтал стать оборотнем», – также мысленно ответил ей Волков. 8 лет в академии ждал выпуска. И не дождался». «Фигня», – усмехнулся Гашек. «Ты сейчас дашь фору каждому из них». «Дам, но только потому, что меня таким сделали», – Виктор не поддержал его веселье. «А они летать научились. Разницу чувствуешь?» «Вик, ты не прав», – подал голос Гельмут. «Оборотни, демоны, планетарная пехота – все это только названия. Есть циклопы и есть человечество. В данный момент цель у человечества одна – победить. Поэтому нас и модифицировали, хорошо это или плохо, покажет время. Лично я рад тому, что меня выбрали в проект. Сегодня я своими глазами увидел, как мрут эти твари. И уже счастлив, как никогда». «Но я никак в себя не приду», – вырвалось у Элен. «До сих пор вижу мельтешение этой чертовой двойки». «Господа офицеры, вот ваши комнаты. остановившись около двери с пластиковой цифрой 12 на уровне лица, пробормотал капитан Беккер. «С 12 по 16. Коды доступа активируйте сами. Через 5 минут жду вас в тактическом классе в конце коридора». «Итак, господа, как вы, наверное, уже догадались, обеспечение секретности вашего пребывания на Лагосе поручено мне». Дождавшись, когда в класс ввалится слегка припозднившаяся Вильямс, сухо сказал капитан. «Поэтому хотелось бы довести до вас некоторые просьбы. Можете не коситься друг на друга, именно просьбы, так как мне очень подробно объяснили, что единственным человеком, чьи приказы вы обязаны выполнять, является полковник Ридли. Итак, просьбы. Для всех посторонних вы пилоты из моей роты, оборотни. Поэтому с сегодняшнего дня ваш позывной «Дельта». От 101 до 105. Далее по территории базы и космодрома будете передвигаться в комбинезонах летного состава ВКС с нашивками моего подразделения. Не буду кривить душой. Я не привык, чтобы знак принадлежности к элите ВКС оказывался на куртках тех, кто не имеет к оборотням никакого отношения. И моим людям это не нравится. Поэтому, несмотря на полученные ими разъяснения, определенные трения между вами будут. По возможности старайтесь не задираться. Ребята, они самолюбивые и ненароком могут вас помять. На свой рост и вес можете не надеяться. Оборотни – это не девочки по вызову. И жестковаты даже для таких лосей, как вы. «О как!» – мысленно прокомментировал его речь неугомонный Рики. «А мы типа девочки, хотя он в чем-то прав. Две девицы среди нас все-таки есть». «Ты труп, Конти», – пообещала ему Вильямс. «После беседы начни копать себе окоп полного профиля и закажи оркестр. Похороны будут торжественными, но короткими». «Дайте послушать», – в общем канале рявкнул Волков. «Потом пособачитесь». «Особенно не рекомендую вам без крайней необходимости выходить из своих комнат по ночам и наведываться в бар «Гнутая подкова», — продолжал вещать Беккер. «Последний является любимейшим местом для потасовок во всем гарнизоне. И без помощи моих ребят вам там придется туго. А дожидаться ее, как вы понимаете, вам придется долго». «Разрешите обратиться, господин капитан?» — растерянно спросил Гомес. «А почему нам не стоит покидать комнаты по ночам?» «Меня в расположении не будет», — посмотрев на него, как на клинического идиота, сказал капитан. «Я живу в городе, а значит, мои ребята вас могут расстроить». «Насколько я понял, все остальные рекомендации в таком же духе?» — встав с кресла, поинтересовался Волков. «Вы правильно поняли, господин лейтенант», — еле заметно усмехнулся Беккер. «Жаль, что вас так раскормили. Не будь вы такими крупными, попали бы в казармы пехотинцев». «Ну, все. Считайте, что ваши пожелания озвучены, а теперь будьте любезны запомнить мои требования. Итак, с завтрашнего дня мне нужны ключ-карты к 5 исправным и готовым к тренировочным полетам торнадо, а также полный доступ к тренажерным классам подразделения и свободные часы для меня и моих бойцов. Далее, вы должны отстранить от полетов 20 лучших пилотов. Они мне понадобятся для обеспечения тренировочных боев моего подразделения. Мне необходим десантный бот типа «Капли» для свободного передвижения по космодрому. И еще, настоятельно рекомендую вам объяснить своим подчиненным, что любая попытка выяснения отношений с сидящими в этой комнате офицерами закончится плачевно». «Вы подадите рапорт?» — презрительно посмотрев на Виктора, скривился капитан. «Рапорт? Какой рапорт?» — не понял Волков. «Полковнику Ридли с жалобой на тех, кто вас обижает», — хрустнув кулаками, злобно ухмыльнулся Беккер. Вильямс расхохоталась. Вслед за ней заржал Рикки, а потом и все остальные. «Что смешного в моих словах?» — озверев, зарычал Беккер. «Давайте перенесем этот разговор на завтра», — мысленно попросив ребят успокоиться, ответил Волков. «И можете не сдерживать своих подчиненных. Прописка так прописка. Только вот мои требования остаются в силе. Завтра в 8:30 мне нужны 5 торнадо, пока без ваших пилотов». Дождавшись, пока злой, как собака, Беккер уйдет по своим делам, Орлова уселась на колени к своему любимому мужчине и, приобняв его за шею, тихонечко поинтересовалась. «Дорогой, а зачем нам торнадо?» «Правда, Вик, нафиг они нужны? И какие такие тренировки? А отпуск? нахмурившись, спросил Рикки. «Мне кажется, что отпуск надо перенести на потом», – вздохнул Волков. «У меня нехорошее предчувствие». «Я согласна с Виком», – поддержала командира Вильямс. «Чем шарахаться по клубам, лучше поработать с БКшкой и подтянуть вторых номеров», – кивнул Волков. «Поэтому завтра первые пересядут на Торнадо, а вторые возьмут кречеты». «С БКшками будут проблемы», – хмыкнул Семенов. «В Торнадо нет усилителей, придется летать на шунтах и со стандартным эскином». «Вот и покажете класс», – хихикнул Гомес. «А то быть крутым на кречетах не так уж сложно».